Глава четвертая. «А что насчет 12 дней?» – запальчиво спросил Ренки. «До этого твоего собачьего храма максимум пара дней пути». «Ну да», – кивнул Готар, правда, в его голосе не было привычной уверенности. «В таблицах было сказано, что Манаундак с ближайшими учениками отсутствовали 12 дней. Но, во-первых, они уже были отнюдь не молодые ребята, а Манаундак так и вовсе глубокий старик. Во-вторых, и сам амулет должно быть весил немало. Судя по описанию деда, его должны были тащить как минимум 2 человека. А в-третьих, им ведь нужно было потратить время, чтобы хорошенько спрятать эту штуку. В котловых записях после слов о том, что мыс укажет направление на холм, стоят подряд 3 знака амперсанд. Готар изобразил на бумаге какие-то странные загогулины. Один такой знак обозначает послание, письмо, но называется собака. И не спрашивайте, почему, это слишком долго объяснять. А 3 подряд, соответственно, я так думаю, должно означать либо 3 собаки, либо просто собаки. В общем, мыс указывает на север. Это абсолютно однозначно. Я мог, конечно, ошибиться в определении границ озера на сажень другую третью, или даже на 10, но очень характерный холм, далеко выступающий на территорию озера, там только 1, и он ясно показывает на север. А дальше? В старых книгах наш профессор нашел эти самые собачьи чертоги. На мой взгляд, это прямой след. «Но ведь ты сам сказал, что там указано направление на какой-то холм». «Ну, значит, храм стоял на холме. Это дело обычное. Впрочем, если мы найдем какой-нибудь холм в форме 3 собак, я с готовностью изменю свое мнение. А до тех пор буду придерживаться версии храма». «Да, это понятно», – кивнула Одивия. «Но как вы собираетесь его искать? В конце концов, у нас осталось не так много времени. Максимум через 1,5 недели нам надо отправляться в Баала-Шейхаа на встречу с Тоодокосом. А ведь, судя по вашим же словам, разрушили этот храм несколько сотен лет назад». «Признаться, — задумчиво ответил Готар, — я делаю ставку на человеческую жадность. В моем мире, когда разрушали великие строения, их обломки растаскивал простой народ на постройку собственных домишек или оград. Вот, собственно говоря, я и думал...» «Понятно», – кивнула Одивия. «Надо назначить вознаграждение за камни с изображением собак или частей тела собаки. Не слишком большое, чтобы не решили, что это какая-то невероятная ценность, но достаточное, чтобы заставить выковырять подобный камень из стены и притащить его куда-нибудь сюда». «Хм, хорошая мысль», – одобрил Готар. «Хотя я подозреваю, что нас завалят грудой булыжников с только что нарисованной углем или мелом собакой. Надо будет как-нибудь сформулировать объявление, чтобы... Вот только...» Внезапно спохватился он. «Как его распространить? Что-то я сильно сомневаюсь, что местные крестьяне достаточно часто покупают газету». «Зато почти каждый день кто-нибудь из деревенских заходит в кабачок при дороге или большом селе», – продолжила Одивия. «Надо договориться с теми, кто поставляет в подобные кабачки вино, чтобы пустили слух среди владельцев, а уж они сами раззвонят эти сведения по всей округе. Кабаки в подобных местах заменяют и газету, и театр, и биржу». «Кстати, о кабаках», – заметил Ренки и, кивнув в сторону придорожной харчевни, которую они недавно покинули, спросил. «Думаешь, Гаарс с этими справится?» «Хотелось бы надеяться», — улыбнувшись, ответил Готар. «Я его, в принципе, учил, да и сам он детинушка не из мелких, так что если будет заранее брюхо изнутри жирным смазывать и в процессе хорошенько закусывать, то он этих моаскаавских задохликов перепьет. Надеюсь только, что сам в это дело не втянется. А так, самое главное уже произошло. Ребята дали себя уговорить на угощение. Дальше уже дело техники». Адивия, с кем вы полагаете, нам стоит поговорить насчет объявления? С кем там говорила Адивия, Ренки так и не выяснил, поскольку они с Готтером плавно подключились к процессу нейтрализации людей Оу-Лоо-Диига, дав Гаарзу возможность немного прийти в себя. Уже спустя пару дней появились первые результаты. Как и предполагал Готтер, это были наглые и весьма незамысловатые подделки. Причем несколько образцов явно были выполнены одной рукой, словно под копирку. 6 подобных булыжников Готтер безжалостно забарковал, а еще один принял, заплатив пару мелких серебряных монеток. «Довольно искусная работа. Посмотри, песик как живой. Судя по тому, что сделано с душой, рисовал ребенок. Надо поощрять развитие детских талантов», — пояснил он свой выбор, оставшись наедине с друзьями. «Опять же, пусть народ удостоверится, что мы и правда платим за такие камни». Его щедрость была вознаграждена уже на следующий день. Среди невзрачных обломков, которые робко продемонстрировала довольно бедно одетая женщина, один выглядел очень старым, и полустертое изображение задней собачьей лапы и части хвоста было не намалевано на поверхности, а явно вырезано рукой опытного художника. «Где вы его взяли, сударыня?» – спросил Готтер, доставая из кошелька золотую монету. «Дык, ваша милость!» «У нас такие часто встречаются», — ответила ему женщина, не сводя завороженного взгляда с золотой искорки в пальцах явно благородного господина. «Вы не подумайте чего, это честно мое. Из ограды вокруг огорода нашего вынуло. Ограда там у нас из камней, чтобы волы да овцы не лезли». «Беру», — решительно кивнул Готтер, и монета переместилась в ладонь женщины. «А если вы нам покажете, где находится ваша деревня, получите еще одну такую». 2 золотые монеты даже для зажиточного крестьянского хозяйства – немалое богатство, а для бедной вдовы с 3 детьми – и вовсе сказочное состояние. Надо ли говорить, что Оу-Готтер в ее глазах стал равен богам, и любая его просьба становилась законом. И потому вся компания храмоискателей – переехала в крохотную деревеньку, состоящую всего из 10 домов, уже к вечеру того же дня. Увы, но стояла деревенька на отшибе, собственного постоялого двора не имела, так что остановиться пришлось в доме все той же вдовы. Дом, правда, был не таким уж и маленьким, и явно носил следы некогда зажиточной жизни, которая, видимо, ушла вместе со смертью кормильца. Адивия Ваксай поселилась в закутке хозяйки. Профессор Йорк занял основные палаты, а хозяева и остальные участники экспедиции разместились в пустых сараях и в хлеву. Никто не жаловался, благо погода стояла жаркая и сухая. Хотя нет, Адивия Ваксай начала жаловаться довольно быстро, сразу же после того, как к гостям деревни потянулся ручеек местных жителей, желающих обогатиться на продаже старых камней. Ее купеческая душа люто протестовала против необходимости отдавать деньги зазря, но Готтер сказал «надо». «И нам польза на случай, если понадобится какая-то помощь от деревенских, да и хозяйке нашей попроще жить будет. Деревенские ведь выскочек не любят, могут и подпалить». Общение с местным населением Готтер опять переложил на плечи своей предприимчивой спутницы, а сам с Ренки и детьми вдовы в качестве проводников отправился в поля искать заветный холм. Профессор Йорк, несмотря на уговоры, даже увязался с ними, заявив, что не настолько он уж и стар. Бедолага Гаарс уже привычно остался при Адивии в качестве телохранителя, а заодно приглядывал за людьми Оу-Лоо-Диига, чтобы те пребывали в правильном градусе опьянения. Пришлось брать в аренду лишнего верблюда только для того, чтобы увести на нем запасы дешевого вина. Увы, но эта часть степи вообще была известна как холмистая, и обнаружить среди множества холмов один конкретный было весьма непросто. «И как мы будем искать этот храм?» – спросил Ренки, которого в последнее время почему-то обуял дух противоречия. «Когда нет времени поработать ногами», – бодро ответил ему Готар, – «приходится работать головой. Итак, храм, как известно, стоял у дороги. Но сейчас дорога пролегает почти в 15 верстах к западу. Однако обилие в деревне камней из храма говорит, что он был где-то неподалеку. Жаль только, что местные не помнят, откуда их прапрапрадедушки конкретно все это притащили». «Так как же, дорога...» – начал было Ренки. «Скорее всего», – продолжил Готар, – «она просто сдвинулась в сторону. Такое часто бывает со степными дорогами. Сам должен помнить по Зардану. Набил колею в одном месте, а проезжаешь рядом. Так, глядишь, за десяток лет дорога уже на пару-тройку верст в сторону ушла. Но путь к храму должен был быть достаточно наезженным. Значит, поедем с востока на запад и будем искать следы старого тракта, который и приведет нас к желанной цели». Ренки хотел было еще что-то возразить, но промолчал. Готар нынче пребывал в весьма возбужденном состоянии. Бодрость и уверенность в себе быстро сменялись у него едва ли не отчаянием, которое ему, конечно, удавалось искусно скрывать, но не от лучшего друга. Да, Ренки его понимал, поскольку и сам испытывал нечто схожее, только вот с прямо противоположными знаками. Что будет, когда Готар найдет амулет и отправится в свой мир? Что станется с ним, Оуренки Дар-Ээка, с их бандой и королевством Туэридаан, которые сейчас так нуждаются в человеке со знаниями и способностями Оу Готара Готара? Эти вопросы гудели в мозгу, словно пчелиный рой, то одаривая медом надежды, то больно жаля дурными предчувствиями. Ренки ненавидел себя за эти мысли. Как благородный человек и настоящий друг, он должен был... Нет, просто обязан был радоваться за товарища, стоящего на пороге, за которым могла сбыться его заветная мечта о возвращении домой. Но проклятый червячок сомнения копошился в душе, отравляя ее ядом. «Посмотрите-ка сюда!» Внезапно вскрикнул профессор Йорк. В отличие от своих спутников, он ехал не на верблюде, а на маленьком ослике. Так что был ближе к земле. «Хм!» – сказал Готар, пропев верблюду команду опуститься на колени. «Это я так понимаю. Древний верстовой камень!» С немалой гордостью едва ли не прокричал профессор. За его долгую жизнь это был первый случай, когда он сам нашел древний артефакт, а не получил его из чужих рук. И его распирало от целой гаммы чувств – гордости, удивления, самодовольства и опаски. Вдруг он ошибся. «Браво, профессор!» – воскликнул Готар. «Вы превзошли всех нас!» «Привычка, знаете ли!» – застенчиво ответил почтеннейший Йорк. «Обращать внимание на всякие там знаки!» А Ренки просто промолчал. Следующая находка принадлежала одному из мальчишек-проводников. К тому времени они уже успели отмахать верст 5-6 на север, тщательно преследуя прячущийся от них древний тракт. Но сколько ни прячься, а вот где-нибудь мелькнет то отесанный камень, то характерно выровненная земля меж холмами, а то и каменный мостик через уже давно высохший ручей. Один такой мостик буквально поразил их. Все подивились мастерству древних строителей, чья работа пережила века, а может быть и целые тысячелетия. В полдень пришлось остановиться в тени крутого холма, чтобы переждать жару, заморить червячка и слегка покемарить. Что ни говори, а профессор все же был не так молод. Двинулись в путь лишь спустя часа три. Крестьянские дети, накормленные господской пищей, Ничего особенного, но для них это явно был пир, о котором они будут вспоминать еще годы спустя. Вовсю старались отработать свою кормежку и, подобно гончим псам, неслись впереди каравана, выискивая следы старой дороги. «Сюда! Сюда!» – заорал один из них, махая руками и даже подпрыгивая от нетерпения. «Вот это да!» – одновременно воскликнули Готар и Йорк, увидев находку. Огромная плита, наверное, сажень в ширину и полторы в длину, почти полностью ушла в песчаную почву. Однако, если не считать нескольких мелких сколов, она была практически неповрежденной, и на ней явственно проступали изображения 2,5 собак и высокой, стройной женщины, почему-то опирающейся на 2 посоха. «Должно быть, ее тащили оттуда», — указал Готар рукой направление и одновременно дал неверящему подобному счастью мальчишке очередную золотую монету. В последнее время он раздавал их слишком щедро. «Да, видно, не смогли вытянуть. Счастье, что не разбили на куски. Даже деревенские не настолько жадны и глупы, чтобы разбивать изображение о или ой», успокаивающе сказал профессор, при этом оглядываясь так, словно опасался, что прямо сейчас из-за кустов выскочит толпа грубых мужиков и расколет древний барельеф. «Она, конечно, очень добрая, хоть и демон, но злить ее не стоит. Однако благородный Оудар Эка, насколько я знаю, из нас троих у вас самые зоркие глаза. Вы не находите вон тот холм немного странным?» Ренки посмотрел туда, куда указывала рука профессора, и его сердце внезапно словно бы пропустило 1-2 удара. Стоящий примерно в версте холм и правда имел весьма своеобразную вершину, словно бы когда-то она была плоской, пока на нее не накидали кучу мусора. «Полагаю...» Расплылся в блаженной улыбке Готар. «Это и есть наш храм. А ты, дружище, еще сомневался, что мы его найдем». Однако, когда друзья достигли желанной цели, оказалось, что радость Готара была несколько преждевременна. Заветный холм от десятка других холмов, что можно было разглядеть с его вершины, отличался разве что несколько большей высотой и наличием более пологого склона, обращенного к востоку, и крутого к западу. Еще на восточном склоне до сих пор можно было разглядеть следы дороги, ведущие наверх. Ну, если сильно присмотреться, конечно. Или, еще лучше, заранее знать, что она там была. Относительно плоская вершина холма была завалена глыбами камней, явно носящих не только следы обработки, но и следы времени. Щели между камнями за многие годы прочно забило пылью и землей, в которой уже проросла трава и какой-то колючий кустарник. Так что где тут искать вход в сокровищницу, было абсолютно непонятно. «Иди по левой полосе пути и кауитио», процитировал на память Готар. «Это значит с запада». «А почему?» Лицо профессора просто излучало любопытство и жажду приобщиться к новым знаниям. «И что еще за полосы могут быть на дороге?» «Путь Икауитиоо, который, как известно, едет по небу на небесном верблюде, лежит с востока на запад», – начал объяснять Готар. «А у нас, в смысле, в иракезов», – быстро поправился он, хотя в глазах почтеннейшего Йорга успела сверкнуть искорка. «Было принято ходить или ездить по правой стороне дороги, иначе именуемой полосой. Так что левая полоса идет навстречу». «Очень интересный обычай. Это было как-то связано с религией?» Не совсем. Хотя нарушившего ожидала страшная кара от жадного демона с полосатой палочкой в руках. Улыбнулся Готар. Впрочем, не будем отвлекаться. Идем на ту сторону. И, игнорируя просто-таки написанное на лице профессора желание завалить его вопросами, Готар устремился в указанном направлении. «Хм», — высказался Ренки, когда они перешли на восточную сторону вершины холма. «Да», — согласился с ним Готар, чье настроение снова резко пошло вниз. «Кажется, именно в западной части нагромождение камней было особенно плотным. То ли с востока их больше успели утащить крестьяне, то ли такова была конструкция здания». «Если это храм строился по обычной для всех храмов О-или-Ои схеме», начал почтеннейший Йорк, давая понять окружающим, что их ждет очередная лекция, «то западная часть должна быть отведена под склады и кельи, а еще на той стороне не должно быть входов и даже окон, потому что болезни и всяческая зараза, как всем известно, приходят с запада. А что говорится в ваших записях?» «Через ворота в Кремль от МКАДа 100 шагов вниз», ответил Готар задумчиво. «МКАД — это, думаю, в данном случае храмовая стена или ограда. А вот Кремль... Признаться, я надеялся увидеть что-то вроде, но ничего похожего». «Кремль? Это еще что такое?» Удивленно спросил Ренки. Несмотря на всю противоречивость эмоций, что он испытывал, азарт охотника за сокровищами захватил и его. «Что-то вроде большого дворца в западной Маска», задумчиво оглядывая развалины, ответил Готар. «Только, как бы это сказать, важнее, что ли? По сути, он один из символов власти, но и, наверное, один из важнейших символов страны. Он из красного кирпича, а верх его стен с такими весьма характерными бойницами-зубцами напоминают пилу. Вот только ничего похожего я тут не вижу». «Хм, сударь, но где же, в какой стране находится этот ваш Кремль?» Удивленно воскликнул почтеннейший Йорк. «И откуда вы знаете, как он выглядит? Ведь Манаундак писал о нем 3000 лет назад, а вы говорите с такой уверенностью, будто сами его видели. Впрочем...» Профессор немного успокоился и сменил тон. «Я понимаю, вы мне все равно не скажете. Но, кажется, я знаю, о чем идет речь в этом конкретном случае. Об алтаре». «Ну, конечно же!» — радостно воскликнул Готар, чей настрой вновь пошел резко вверх. «Как же я сразу об этом не подумал! Алтарь! Сердце всякого храма! Но где нам тут искать алтарь?» «Разве вы никогда не были в храме О-или-Ои?» — удивился почтеннейший Йорк. «Конечно, точно в центре здания, напротив ворот в храм. Они, кстати, расположены с восточной стороны, точно по центру здания, чтобы утренние лучи в день солнечного равноденствия падали точно на алтарь», — догадался Готар. «Значит, речь идет о некой точке на западной стене, точно посередине от которой... Нет, едва ли стоит копать вниз. Хотя... Но, судя по тому, что стена, кажется, заканчивалась у самого края вершины, может, стоит сначала поискать ниже по холму?» «Не просто тут будет отмерить сотню шагов», — задумчиво сказал Ренки, смотря на довольно крутой склон холма. Он не был абсолютно отвесным, но и пологим назвать его было довольно сложно. «Можно отмерить веревку в 100 шагов и спустить вниз», — бодро предложил Готар. «Я побежал к верблюдам, а вы с профессором пока найдите середину западной стены». Высчитать шагами длину стены и найти середину оказалось не так-то просто. Груды камней, заросли кустарника и иные препятствия весьма существенно этому мешали. Так что Готар успел сбегать вниз, где под присмотром деревенских детишек паслись верблюды, связать между собой две веревки, отмерить шагами нужную длину и даже распорядиться о подготовке ночлега и приготовлении ужина. Затем поднялся на вершину и поучаствовал в спорах. Но так или иначе, а центр был установлен. Веревка закреплена, и Готар ринулся по ней вниз. Прямо скажем, с пугающей скоростью. «Ну, как?» — крикнул Ренки в нетерпении, увидев, что его приятель уже минуты три застыл возле отметки и старательно вертит головой. «Ничего!» — крикнул он в ответ, и голос его звучал очень разочарованно. «Попробую спуститься пониже. А может, стоит взять лопату и...» «Сударь, надо было пробовать в месте, которое указал вам я!» — обидчиво воскликнул профессор Йорк. «У меня, знаете ли, исключительно точный глазомер!» «Почему бы и нет?» — ответил ему Готар, поднявшийся к своим спутникам. «Холм не так уж и велик. Если надо будет, я обследую его по кругу весь». Лишь на третий раз искатели заметили что-то действительно важное. На этот раз спускался благородный Оудар Эака, и его внимание привлек большущий камень, торчащий в склоне холма и показавшийся Ренке несколько неуместным. В том смысле, что такой большой и тяжелый камень, скорее всего, давно уже должен был скатиться с холма. Следом спустился Готар и тоже принялся изучать камень. Он даже попробовал сбросить его вниз, но глыба вросла в землю. На ее края наплыли пласты глины, которые обросли дерном. А когда более-менее удалось докопаться до одного из краев, оказалось, что камень едва ли не в сажень диаметром. Однако, если подсунуть мотыгу под край и хорошенько надавить, его можно было немного подвинуть. А значит, увы, но дальнейшие поиски пришлось свернуть, потому что наступившая темнота делала их не только затруднительными, но и небезопасными. Ночь все трое провели без сна, ворочаясь на своих лежаках и считая минуты до восхода солнца, а уже с первыми его лучами снова были на холме с запасом веревок и инструмента. До завтрака, который дети вдовы принесли им в котелках, Готар и Ренки, отвыкшие от тяжелой работы, успели ободрать руки до крови, а рукояти лопат и мотыг, откапывая заветный камень. Пока они ели, профессор, страхуемый детишками, тоже сполз вниз и успел внимательно изучить загадочный камень. Увы, но к его величайшему сожалению, никаких древних надписей он на нем так и не нашел. А вот поднять почтеннейшего Йорга обратно — это могло бы стать темой отдельной баллады. И вот, спустя примерно еще час, камень был полностью очищен от земли. Готар с Ренки, каждый со своего края, загнали под него мотыги и попытались выдавить наружу. Тщетно. Хотя им и показалось, что камень заметно двигается. Они попробовали еще несколько раз. Потом Готар устал и решил, по своей привычке, поработать головой, коли не получается руками. Но это был тот самый случай, когда сила мышц явила превосходство над силой мысли. Упрямый Ренки сделал еще одно усилие, и камень заметно поддался. Появилась небольшая щель. «Ну, конечно же!» — радостно заорал Готар, у которого мысль наконец догнала силу Ренки. «Он вращается вокруг вертикальной оси!» Нельзя сказать, что дело пошло легко. Камень довольно сильно врос в землю, но в конце концов объединенные усилия друзей сумели развернуть его достаточно, чтобы мог пролезть человек. Кстати, он оказался плитой, лишь с наружной стороны, выглядящей необработанной глыбой. Они было ринулись в темноту, но профессор Йорк потребовал, чтобы взяли и его. Опять же, надо было захватить с собой фонари и веревки.